cool. Я лицом укою, мелкой поберу, я его покрашу яркой краской свежей, я себя совсем, совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я поставлю чувства на голову с ног, от печали и смех, а радость от мучений. Буду я смешней и неожиданнее снов, буду интересней приключений. Шарик, что казался сверху голубой, поднесу, а он зеленый, желтый, красный. И сомненье, радость, горе и любовь сделаю, как я, простым и ясным. Если же внезапно истинную грусть как-нибудь случайным жестом обнаружу, я подпрыгну вверх, и я перевернусь, и тогда опять вам буду нужен. А когда домой вернетесь поздно вы, спор обычный, как всегда сменив на нежность, кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже. Следующая песня связана с одним хорошим парнем. Я однажды был приглашен в кафе «Восток», есть такое песенное кафе в Ленинграде, улица Правды, дом 10, на вечер альпинистов. Там провожали на пенсию известного альпиниста Буданова-старшего. А я песни пел. Когда я кончил это делать, ко мне подошел парень, высокий, красивый, стройный, с черной бородой. Звали его Леня, фамилия Земляк. Он говорит: «Юра, напиши что-нибудь про нас, альпинистов». Я говорю: «Я ничего написать про вас не могу, я тогда не был в горах, и тем более, говорю, в альплагере». Он говорит: «Ничего, устроим, поедешь инструктором». Я говорю: «Вот когда поеду, напишу, сейчас пока не могу». Но он продолжал говорить, что альпинизм – это не поиски Бога, как пишет в западной прессе, он переводит журналы, а поиски смысла. Какого он не знает, я должен написать. А тем он говорит, что это удел 30-летних людей, что в 30 лет лучшие достижения в этом виде спорта. А потом он стал говорить, что и песни, которые я придумываю и пою, тоже рассчитаны на этот возраст. Затем выяснилось, что он имел в виду возраст условный, не ровно 30 лет в день рождения, а такое расстояние от 25 лет до 40. Все это он называл 30 лет. А потом он сказал, что вот этот условный возраст – вершина человеческой жизни. Вершина потому, что до этих условных 30 человек много может, но мало понимает. А после этих условных 30 наоборот. Я все это запомнил, поехал в экспедицию. Там написал песню. Когда я спел эту песню ребятам, я увидел, что я ничего сам не придумал. Я просто срифмовал мысли Лени Земляка. Через неделю в командировку туда прилетел человек, который сказал, что неделю назад, в тот день, когда я впервые спел эту песню ребятам, в альплагере на Кавказе погиб Леня Земляк. Он погиб, спасая товарища. Кто-то получил травму руки, он тащил трос, подрезал тросом снежный карниз над собой. Снег с небольшой высоты упал на него, он погиб под снегом. Его именем там назван пик на Кавказе, сделан горельеф, а я посвящаю ему эту песню, это его мысли. Называется песня «30 лет». «30 лет» — это время свершений. 30 лет — это возраст вершины. 30 лет — это время свержений тех, что раньше умами вершили. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся. 50 — это так же, как 20. Ну а 70 — так же, как 10. 30 лет — это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет — это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет — это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет — это радость и горе, 30 лет — это жизнь на пределе, 30 лет — это песни и мысли, 30 лет — это море и скалы, 30 лет — это поиски смысла, 30 лет — это все-таки мама. Хорошо, спою «Проходит жизнь» в конце. Ну, тут философские записки, но эти вещи, не знаю. Ваше отношение к рок-музыке и бит. Я ко всему отношусь положительно. И сам выступаю часто с ансамблем, который немножко в бите играет. Ну, это одно и то же, что рок-музыка, что бит в общем-то. Теперь, ваши любимые поэты и композитор. Ну, специально сказать «любимый» трудно. Я очень люблю композитора Кляськина, а поэта Акуджава. В принципе, которые пишут песни. Кроме этого, многих других, которые не пишут песен. Ну, вот и теперь, значит, дальше. Однажды я ехал в длинную поездку, и перед тем, как ехать, мы 3 дня торчали в Ленинграде на платформе товарного... на вагонной платформе у своей платформы, которая была товарного поезда. И 3 дня нас не выпускали. И отойти нельзя, и не едем. Значит, я там, находясь на этом положении, в этом, написал песню, которая такая же, как «За туманом поезд». Называется она «Сумерки». Мне в жизнь пути весенние вплетаются, как ленточки, заботливо рассеянной рукою в косу девочки. Все сумерки да сумерки, пора бы быть, и вечеру стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи вам. Растеряно и ласково гляжу на зори дальние, и хочется участвовать в рассветах созиданий. А кто-то скажет с завистью, мол, ехал за туманами, а сам, наверное, явится с набитыми карманами. И вот словами связан я, как крепкою веревкою, и все-то вам рассказывать становится неловко мне о том, что я за сказкою, за песней, за закатами, за тем, чтоб перед ласкою я не был виноватым бы. И впрямь пора заканчивать, да что-то вот не хочется. И до сих пор заманчив мне призыв весны и осенью, все сумерки да сумерки, пора бы быть, и вечеру стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи вам. Ну, а потом мы поехали. Ехали мы 14 дней через всю страну на платформе товарного поезда с трактором, УАЗиком и партнером в прекрасную погоду. Доехали до Владивостока, там нас 7 дней продержали в порту, затем погрузили на теплоход «Ильич», и морями и океанами я добирался до Петропавловска на Камчатке. Там, в районе вулкана Крановский, с топором я 2,5 месяца, даже 3, работал в одной авантюрной экспедиции. А потом летел обратно. И пока я все это совершал, я хотел что-нибудь написать. У меня ничего не получилось. Все было интересно и хорошо, а когда хорошо и интересно, у меня песни не получаются. И только в Ленинграде, когда мы сошли с самолета, мой приятель сказал такую фразу: «А все-таки жаль, что кончилось лето». Я понял, что это фраза из песни, которую я хотел написать. Я эту песню написал, ее услышали в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, и она вошла в спектакль «Лошадь Пржевальского, который только что ставился, о студенческих бригадах населения. Он еще называется иногда «Моя любовь на третьем курсе». Это пьеса Шатрова. Она там, вот моя песня там финальная. И хотя она не совпадает по тематике со спектаклем, написана раньше и по другому поводу, я все равно с гордостью сообщаю, что я сейчас спою песню из спектакля «Лошадь Пржевальского». А все-таки жаль, что кончилось лето. И холодно, и ветер, и сумерки в глазах. Разорванным конвертом закончился азарт. И новые заботы, и трудно, и легко. От дома до работы совсем недалеко. А все-таки жаль, что кончилось лето. Время летит, не удержать. Дело не в этом. Среди взволнованных людей и в блеске мокрых площадей все-таки жаль, что кончилось лето. Проснулся я от радости, ложился спать с печалью. 180 градусов умножены ночами. Вчера так хмуро было, сегодня день каков. И снег всемирной гибелью всех белых мотыльков. А все-таки жаль, что кончилось лето. И не хотят, листья летят, сорваны ветром. Среди осенней кутерьмы и жизнерадостной зимы все-таки жаль, что кончилось лето. Однажды было лето, оно внезапно началось. Однажды было лето, оно так много значило. Однажды было лето, что в памяти теряется. Однажды было лето, оно не повторяется. А все-таки жаль, что кончилось лето. Время летит, не удержать, дело не в этом. Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь, все-таки жаль, что кончилось лето. Кончилось лето. Спасибо. Ну, еще одна простенькая такая осенняя песня. Ну, в общем, такая идея. Она маленький этюд. Мимо меня проходит человек, который насвистывает мелодию. Как проходит, так и уходит. Ничего не происходит, ни разговора, ничего. А мелодия насвистывает, по-моему, Городницкого. Называется песенка позднего прохожего. Я возвратился, сбросил с плеч ожидания груз. Я говорю, здравствуй, осень. Я говорю, здравствуй, грусть. Окна считаю взглядом, словно считаю дни. Те, что проходят рядом, тоже совсем одни. Лишь тени прохожих на мостовой. Что же будет с тобой? Падают желтые листья, прячут мои следы. Падают словно мысли, как избежать беды. Ветер смешает листья, люди их топчут в грязь. И что нет вечных истин, вспомнишь в который раз. Лишь тени прохожих на мостовой. Что же будет с тобой? Ну, а теперь наоборот, песни весенние. Знаете, Никак не называется она. Весенняя песня. Я уверен, не лгут мне цветы на снегу, солнце ночью, шедевр кладовой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Вечной шпагой Дюма я проткну все дома и подброшу их над головой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. Я увидел летучий голландец в ночи, собродячего тягостен вой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Лягушонка на мокрой ладони держать и беседовать с мудрой совой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой. Что я однажды находился в комнате один, в той же горной Шоре, стало как-то мне тревожно, я вышел на балкон, уже ночь наступала, темные горы вокруг, темно-синее небо, я вернулся обратно, в комнате опять никого нету, и вдруг радио стало говорить последние известия. Это были очень неприятные последние известия. Во всем мире происходили катастрофы. Где-то было землетрясение, где-то наводнение, где-то были социальные неурядицы. Черт знает, что делалось в Китае. И вообще весь мир представлял себя в очень горячее место. Мне стало неуютно, я взял гитарку и стал наигрывать. И получилась такая песня беспокойства под эти последние известия. Почему-то вдруг мне стало неспокойно, не спалось, тревогой переполнен. Вижу, горы подступили ближе, и тоска собакой ноги лижет. Закурил, нет, неуютно в мире, не могу понять, чем мой покой нарушен. И вдруг сердцем слышу, носится в эфире: «Со, спасите наши души! Со, спасите наши души!» Или это город исчезает в море, или это мать кричит от горя, или где-то люди потеряли веру, или вяжут лилипуты Гулливера, или где-то в подводы родился в полночь, или где-то зло надежды рушит, и зовут, зовут, зовут на помощь. Со, спасите наши души, со, спасите наши души. Кто-то гибнет, тонет, и зовет, и стонет, чей корабль в море погибает. Или это крик затравленных погоней, и людей пытают или убивают. И никак не изменить круговорота, и нельзя узнать, помочь и сделать лучше. А во мне все рвется к свету кто-то. Со, спасите наши души, со, спасите наши души, со, спасите наши души. Следующая песня несколько с неожиданным происхождением. Я однажды слышал по приемнику джазовую композицию Джанго Ринхарта «Облака». Ну, Джанго Ринхарт – это французский композитор, по национальности цыган, окончил он свои дни в Соединенных Штатах. Он умер в 1939 году, написал массу джазовых композиций, еще известен тем, что он ввел гитару в джаз первым как солирующий инструмент. Ну, существуют даже целые концерты памяти Джанго называются. Ну, дело в общем, что эта штука мне очень понравилась. Это была красивая пьеса в исполнении симфоджаза. Там волторнист играл, женский вокалист был. Но у этой вещи нет слов. Она просто музыка. И я решил написать слова на музыку французского композитора, стараясь словами изобразить то, что, на мой взгляд, написал французский композитор. Слова я написал. А петь я не мог, потому что Джанго Ринхарт известен тем, что вел гитару джаз как солирующий инструмент. У меня несколько иная школа игры на гитаре. Поэтому я играть все это дело не мог. Тогда я, чтобы смочь это играть, я на свои слова написал новую музыку. получилось такое забавное произведение. Но я еще забыл сказать, что я назвал песню «Миражи», потому что, когда ее объявляли, это была передача на французском языке. И французский человек сказал «Нюажи», что значит «облака». А мне показалось, что он сказал «Миражи». И я подумал, что речь идет о «Миражах». Слава Богу, что я так подумал, мог подумать иначе. Это было полное несовпадение. Но тут облака с миражами где-то совпадают, так что они попали и в мелодию. Но мелодия будет... В общем, идея такая. Джанго Ринхарт, «Облака или миражи», слова и музыка Юрия Кукина. Я заснувший пассажир, поезд, жизнь. Выплывают миражи сна, лжи. Человек из миража, появившийся в окне, бестелесностью пожал руку мне. И сижу заворожен миражом. Понимаю я уже в мираже, как здесь тихо, как легко, как все стало далеко. Неужели миражи — это жизнь? В том, что ваш сосед брюзжит миражи, или ножками прибрежит миражи, и словами крепко шив надевают миражи. Ведь нельзя же нагишом так жить. А бывают миражи, как ножи, миллиард людей сожжен миражом. И совсем не заметал Мефистофель просто стар. Люди гибнут за мираж, их наш. Миражи-то миражи, но попробуй докажи. Каждый хочет, чтоб он так был, жил. И догадкой поражен, неужели миражом станет смысл бытия и я? Хорошо жить на Востоке, эта песня не моя. Это Сережа Никитин написал для своей жены Тани, которая из Душанбе родом. Я ее так слышал, но не знаю. Я вчера говорил, скажу сегодня. Записки имеют познавательное значение не только для тех, кто их пишет, а также для тех, кто их читает. Вот я, значит, однажды получил записку, да, получишь записку и хочешь узнать, где слова достать. Я однажды написал такую, получил такую записку: спойте, пожалуйста, вашу песню, мы лежим с тобой в маленьком гробике. Кто знает слова, мне нужны. Я заинтригован. А все остальное, что написано, спою, чтобы не волновать. Песню «Канатоходца». У меня была из цикла «Цирка», в котором тоже две песни. Это «Клоуна», вторая из них песня «Канатоходца». Поэт и другой человек, а может быть, тот же самый. А вы что думаете, мне не страшно? Здесь яркий свет, а там внизу темно. Я осторожным шагом, а не маршем, иду, и все следят за мной. Узка моя небесная дорога, и можно выбрать путь другой любой, и прекратить. И оправданий много, страшнее смерть, куда страшнее боль. И я спокоен, да, конечно, я спокоен. Нет, нет, я не спокоен, это ложь. Но иначе нельзя, Я это понял, важна не цель, а путь, которым к ней идешь. И мне нельзя ни вправо и ни влево, лишь прямо, улыбаясь сжатым ртом, как говорила в сказке королева, сначала казнь, а приговор потом. Потом, потом аплодисменты и улыбки, и яркий свет, и все мы на виду. Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий, и абсолютно тихо я иду. Песня называется «Гости». Наговорили мне, мол, не любим, нагородили мне, живет с другим, к стенке поставили, льда нанесли, льдинки растаяли, а сами ушли, плакать заставили. Только зачем? Все мне оставили, а сами ни с чем. Крутится, вертится шар голубой, а мне все верится, буду с тобой. Наговорили вы, мол, не любим, что натворили вы, живу один. Песня называется «Иди». Мне солнце виски опалит, мне дождь обесцветит глаза. Ищу я в дорожной пыли слова, что еще не сказал. Трава мне кивает, приляг, мне звезды кричат, погляди. И крутится на бок земля, и хочешь, не хочешь, иди. Мне путь этот с детства знаком, восторгов, сомнений, бед, по мыслям, ножам, босиком иду, улыбаясь тебе. Но пальчиков детских забор мне путь по земле преградил, и мне уж не выиграть спор. И хочешь, не хочешь, иди. А песни мне спать не дают, и времени нет, пустота. И где вы покой и уют? Без вас я немного устал. Разорванный мыслями сон, лежит потолок на груди, и не пересечь горизонт. И хочешь, не хочешь, иди. И не пересечь горизонт. И хочешь, не хочешь, иди. И хочешь, не хочешь, иди. Такая малопонятная песня. Называется «Ну что ты смеешься». Что ты смеешься, слезы в глазах, теперь не вернешься, ты прежним назад. Друзья отвернутся, изменит жена, беда никогда не приходит одна. Соломинку счастья сломав пополам, разорван на части по разным домам. На лыжах желаний несешься с горы, а ночью стучат и стучат топоры. Ну что ты смеешься, ведь слезы в глазах. Ну что ты смеешься, а ты все смеешься, гроза не гроза. Зачем это все, я тебе рассказал. А наши, качаясь, уйдут корабли, никто им, прощаясь, не машет земли. От яркого солнца не видно низги, от длинной дороги, не слышны шаги, но ты понимаешь, что надо идти, и меньше смеяться, и меньше грустить, а ты все смеешься, хоть слезы в глазах. Зачем это все? Я тебе рассказал, мне горе, не горе, вина, не вина, а просто беда не приходит одна. Но следующая песня связана с другим хорошим парнем. Он жив и здоров. Зовут его Игорь Крутков. И я с ним вместе работал в одной экспедиции в Горной Шоре. Он подошел ко мне с той же просьбой. Он сказал: «Юра, напиши что-нибудь про меня». Я ему про него написал. Он очень похож на ковбоя. Внешне он похож... Да, но вот вы в этой песне услышите только банальный текст и больше ничего. Потому что подтекста у этой песни нет. Просто в каждом слове, в каждой фразе зашифрованы события, которые я знаю, он знает, а больше знать никто не должен. Такие уж события. Я просто могу рассказать вам, как происходил процесс шифрования. И это кое-что добавит самой песне. Ну вот, он очень похож на ковбоя. Внешне он похож на Бритта из «Великолепной семерки». Он такой тощий, длинный, в джинсах, коротко подстрижен, рыжий, веснушки, уши в разные стороны торчат. Очень пластично двигается. Особенно, когда курицу ловит чужую. Он с ней по-английски разговаривает, шляпу носит, ноги через борт машины вешает. В общем, ковбой. Ну вот. У меня в этой песне есть такая фраза. Я обращаюсь к нему, лежащему на земле, и говорю: «А как Родео? Вы, наверное, первый». Так вот, что такое Родео? Как оно у нас происходило? Ну, что такое Родео, вы знаете. Это состязание ковбоев на разном скоте. Они там на лошадях скачут, на быках. На носорогах даже я читал «Вокруг света». У нас Родео выглядело так. Мы проходили мимо здания, которое называется Рио-де-Жанейро. Я уже знакомил вас. И в окне четвертого этажа он увидел девушку. Она ему, наверное, улыбнулась. Я ее не видел. Он ковбой, решил немедленно познакомиться. Способ он выбрал такой же, как и сам. Около входа в этот дом без дела мотался теленок. Так вот этого теленка, слегка подталкивая сзади, мы загнали вдвоем вверх по лестнице на четвертый этаж. Гнать его не особенно пришлось, он сам стремился. Заодно я выяснил, что вверх по лестницам телята ходят просто изумительно. У них так ноги сделаны. Около входа в эту комнату я его остановил. Его это, естественно, теленка, а не Круткова. Игорь сел верхом на это бедное животное, я открыл дверь, и он во всем ковбойском великолепии въехал в комнату. Девушка была потрясена зрелищем, покорена, а теленка я увел. Он очень не хотел уходить, мне пришлось тащить его за шею, уздечки не было, шея была и толстая. И заодно я выяснил, что вниз по лестницам телята не ходят вообще. Он ехал на четырех растопыренных ногах, оттоптал мои две насмерть. На каждом повороте он у меня вырывался и бежал не вверх или вниз, что было бы логичнее на мой человеческий взгляд, а бежал почему-то внутрь здания, где все равно выхода не было. Но зато было воскресенье. И в каждой комнате было застолье. В поисках выхода он лбом открывал дверь, увидев свет, думал, что он уже на улице, врывался туда с вытаращенными глазами, и все там переворачивал, пока его оттуда выпихивали. Тем самым доставил массу веселых минут и острых ощущений всем жителям этого Рио-де-Жанейро. Когда я приехал в Ленинград, то нам там висел выговор. Нам это уже не с теленком, а с Крутковым. Выговор такой: загоняние телят по этажам было написано. Там подумали, что мы загнали туда целое стадо. Вот. Все остальные события примерно такие же, вы их не узнаете. Для иллюстрации сама песня, называется она «Ковбой», но вы ничего там не поймете, кроме банального текста, естественно. «Ах, чтоб не лопнуть, это ж старый Билл, каков ковбой, лежит в траве и в ус не дует. Здорово, парень, или ты забыл, что кто-то в этом мире существует? А что теперь у вас в Техасе пьют? Все джины, виски или что другое? Лежишь в траве, я знаю, что уют, и теплый плед совсем не для ковбоя. А сколько мексиканок покорил? И где ваш, извините, Смит и Вессон? И не про вас ли Джо мне говорил? штаны одеть забыл, а кольт повесил. Вас чья-нибудь смущает красота? А как Родео, вы, наверное, первый. Ого, я вижу, фляга-то пуста. Но все равно у вас стальные нервы. Неплохо сигарету бы тут смог, если лишь панир, а Кэмела вот нету. Кончай трепаться, от нее письмо. Она уходит. Дай-ка сигарету. В общем, тут все как-то так немножко. Это все. Мне звезда упала на ладошку, эта песня «Дольска». Ее поют ваши ребята из клуба песни. И если можно, пародию. Ну, пародию спать. Сейчас прямо. Тут слишком сложный заказ. Я этого ничего не знаю. Спойте, пожалуйста, ваши истории любви. Это Лея, по-моему, история любви. Я не помню, чья песня. Лея, кажется, написала. Вот там, подаратам, податадам, подарапампам. Южная фантазия. Это Клячкина. Или я маленькая детка, не знаю чья. И чья детка тоже. Ну, сейчас, значит, однажды я был на Памире. Там на высоте 4500-5200 метров я для науки камни таскал. От Ленинградского университета я работал оператором. Значит, там такая идея. Два ученых вели с собой 20-летний спор. За это время то один побеждал, то другой, то опять тот, то опять другой. Так вот они 20 лет спорили, за это время стали из молодых ученых докторами наук. А суть спора в следующем. Один утверждал, что Памир встал на дыбы, из морского дна превратился в самую высокую точку страны 50 миллионов лет назад. Другой утверждал, что эта неприятность случилась 100 миллионов лет назад. Я, с своей стороны, утверждал, кому это надо знать, что так давно было. Мне сказали, что это не имеет никакого практического значения, но это двигает вперед науку. Я стал двигать вперед науку. Там ночью минус 20, днем плюс 20. Когда был плюс, я выспался, когда наступил минус, спать не мог. Я, значит, вертелся в мешке, решал его проблему тоже. Значит, проблема такая. Если закрыться с головой, то теплее, но нечем дышать. Если чуть откроешь, то есть чем дышать, но холодно. Когда я понял, что так же неразрешимо, как вот спор этих ученых, я решил заняться более полезным делом. Я решил написать песню, чтобы не терять зря ночь. Но от холода мысли слабо шевелились, и я вспомнил тогда, что существует еще один способ писать песни, более теплый. Это можно писать пародии. Вот на песне «За туманом» была записка даже. Существует огромное количество пародий. Некоторые из них даже в фильмы входят. Я, в всяком случае, в каждом городе получал новый экземпляр пародии. Но самое лучшее написал Лев Зонов из Свердловска. Если он у вас будет выступать, он вам споет. Он геолог, сейчас он, по-моему, в Новой Гвинее. Он всегда есть какие-то экзотические страны. Но он написал такую штуку. Он подловил меня на словах «За запахом тайги». И написал такую штуку. Я обнюхал все болота, ничего, что часто рвота. Я обнюхал все болота и тайгу, и все нюхаю чего-то, потому что я не нюхать не могу. Но это только кусочек песни. Он там длинный, у него все через запахи. Потянуло, потянуло, тоже запах там у него. Так, и вдруг снова потянуло, потянуло с этим запахом. Не справиться никак. Ну вот. Короче говоря, я решил заняться этим же самым делом, писать пародии. Пародии писать легко. Нужно взять хорошую песню своего обязательно хорошего знакомого и как можно больше ее испортить. Получается пародия. Но я, значит, всю ночь трудился и написал пародии на песни четырех уважаемых мной людей. Это были Городницкий, Полоскин, Клячкин и Висбор. Потом я, умиротворенный, заснул. Утром, когда я проснулся, я помнил только одну, потому что в результате естественного отбора сном уцелело, видимо, лучше. К сожалению, мне попалась хорошая песня, на которой грех пародию писать. Песня Городницкого. И сам Городницкий тоже хороший человек. Он сейчас находится... Я только что был в Владивостоке, мне сказали, что он был там. Там он сел на судно, которое называется «Менделеев», и поехал заниматься геофизикой в Индийский океан. Так что здесь он не появится сейчас. Но он знает, что эта пародия написана не со зла, а от холода, и иногда даже сам поет. Ну вот. Но песня называется «Атланты». Вы песню «Атланты» знаете, сюжет такой. Атланты держат небо на каменных руках. Держать это небо тяжело, у них от напряжения даже колени сведены. Но смены им не дают, а держать небо надо. Вот они стоят веками голые и держат это небо, потому что если не отпустят руки, она упадет, и на этом все кончится. Вот такой сюжет. Кроме того, у Городницкого в песне «Все перекаты да перекаты» есть фраза, которая сама просится на пародию. Фраза такая: «Где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Я и бабу друзей вставил в Атланты». Еще есть у него над Канадой «Небо синее». Здесь будет синее канадское небо, как у Городницкого. Все остальное по тексту «Атлантов». Когда на сердце тяжесть и плохо в животе, спешите к Эрмитажу, и лучше в темноте, где без питья и хлеба тюремного пайка. Атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед и не шашлык, особенно кто хилый и с детства не привык. А рядом бабы ходят, с друзьями водку пьют, а им колени сводит, им смены не дают. А им колени сводит, им смены не дают. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, в чем мама родила. И вдруг на эти штуки, ужасно разозлясь, они отпустят руки, и небо с неба хрясть. Они отпустят руки, и небо с неба хрясть. И даже над Канадой не будет синевы. Не надо, ох, не надо, так закричите вы. Но небо сохранится до той поры, пока подержит Городницкий на собственных руках. Подержит Городницкий на каменных руках. Ну вот Сережа Никитин, которого вы знаете по фильму «Ирония судьбы», он там поет за Мягкова. Так вот он мне рассказал, что он был в Берлине на фестивале современной молодежной политической песни. И он пел там «Атланты». Он говорит: «Пою «Атланты» и не могу никак справиться. В голову вместо подлинного текста все время пародия лезет». И в одном куплете, значит, он не удержался. Там, значит, так: «Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла». А он спел, как у меня: «В чем мама родила». Там. И получил какую-то премию даже. Ну, сейчас тут меня попросили, я сейчас пою, вот я написал три песенки, которые других авторов, чтобы так немножко от себя отучить, а то у меня все в одном стиле. Значит, я недавно был в Одессе, и там видел Игоря Лучинкина, есть такой автор песен, он актер театра имени Иванова. Он пишет очень много интересных песен, я неделю слушал его песни, но, к сожалению, его послушать трудно, он актер, и в заднем спектакле его никак не позвать, ему не найти даже три дня, чтобы куда-нибудь вырваться. Он не инженер, в командировке не ездит. И я у него дома был. Я запомнил одну песню из его песен, она мне понравилась, необычности. Но у нас в Ленинграде по талонам, если сдать макулатуру, можно приобрести роман «Три мушкетера». Сейчас уже стало можно приобрести 20 лет спустя. Вот. И если кто, значит, в детстве не читал, тот может, прочитав этот роман, в конце обнаружить такую сцену, что госпожа Бонасье, возлюбленная Д'Артаньяна, прячется от мести Миледи в монастырь кармелиток. Миледи об этом узнает, приезжает, случайно попав в монастырь, и убивает там доверчивую госпожу Бонасье. В тот момент, когда Д'Артаньян уже скачет ей на помощь. Он застает умирающую госпожу Бонасье. Но песня не об этом. Называется она «Госпожа Бонасье». Монастырь кармелиток, там, где пахнет духами и хвоей, по карнизу зари на свидание идет Д'Артаньян. Он красив и небрежен, он окно открывает ногою, и, срывая одежды, ликуя, плывет в океан. Госпожа Бонасье вас качает, как белую лодку. Вам поутру опять по коврам собирать паруса, госпожа Бонасье. Вы счастливая женщина, только Д'Артаньян не придет. Д'Артаньян попадает в просак, то ли глухо запил, то ли встретил какую дурнашку, только входит миледи, от сырости зябкой дрожа, госпожа Бонасье. Вы стоите, душа нараспашку, и о ребра ломается тонкий кинжал, где ваш чистый платок? Дайте ж левую руку, потерпите немного, я вызову скоро врача, госпожа Бонасье. Ну снимите же трубку, у меня самолет через четверть часа. Ну, еще одна песня на женскую тему. Так, недавно был женский день. Я, так сказать, споем. Я записку получил, поэтому спою. Я к ней имею какое отношение к этой песне. То есть это перевод с французского, называется она «Я люблю». Ее слышали неоднократно. Но дело-то вот в чем, что эту песню Борис Полоскин написал много лет назад, и как он самонадеянно утверждает, он ее перевел с французского. То есть я-то знаю, как он перевел. Он французский знает так же, как я узбекский, примерно. Но он сыграл с помощью словаря. Ему понравилась песня, кто пел, он не знает. Значит, с помощью словаря перевести из припева две фразы. Многокуплетные песни. Значит, первая фраза, которую он сумел перевести со словарем, фраза «Я люблю». Мог бы и без словаря, конечно. А вторая фраза была «Проходит жизнь». Больше он перевести ничего не сумел. Все он остальное перевел по интонациям, звучащим в голосе певца. И он ее пел год без всякого успеха. Пел он ее, пел, никто на нее внимания не обращал. И однажды мы выступали Кляшкин, я и Полоскин в Академии художеств имени Репина. И там в этот момент он все уже спел, а мы стояли за занавесом и спел эту песню. Под конец уже, когда нечего было петь. И мы с Кляшкиным хором сказали, он же ее неправильно поет. Когда он пришел, мы показали ему, как ее надо петь правильно. Он пришел в восторг и всю ночь орал ее на улицах Ленинграда до самого утра, эту песню. А на следующий день ее запела вся страна. И вот с этой песней Сережа Никитин со своим квартетом получил первую премию на конкурсе «Алло, мы ищем таланты». Давно, много лет назад. И даже записал он ее на пластинку. Мне, как он поет, он как раз эту идею нашу, которую мы сказали, Полоскину не выполнил. Они по-другому, они квартетом стали петь. Это мне немножко не нравится. Никитин сам по себе поет хорошо, но идея песни «Я люблю» искалечена квартетом, потому что «Я люблю» квартетом звучит, во-первых, сомнительно, а во-вторых, это напоминает мне историю, когда я слышал по радио, как хор Советской Армии коллективом 100 человек пел песню «Выхожу один я на дорогу». Тут тоже «Я люблю». Ну, я расскажу идею, которую мы предложили Борису Полоскину. Значит, он пел совсем на 180 градусов другое. Мы, не меняя сюжет, то есть тех самых слов, поменяли сюжет на 180%. У нас идея такая, песня французская, поэтому идея будет такая же. Песня серьезная, в общем-то. Где, значит, от мужа уходит жена. Она уходит на свидание с молодым человеком. Муж об этом знает, но не хочет, чтобы это случилось. И он что-то говорит ей, пытаясь привести ее к иному решению, то есть к таким мыслям, что он молод, это пройдет, это мечта, которая мелькнет, как белый парус, пустота, зажата в твоем кулаке. Говоря не это, естественно, он говорит что-то другое, что мы не знаем, но хочет сказать именно это. Затем он говорит, что я тебя люблю, он молод, красив, но это пройдет. Он даже умен, а я люблю. Нас связывает больше, чем тебя с ним, нас связывают долги, дети, я люблю, и так далее. Он, она в это время слушает его. Не слушает его просто. Она стучит пальцами по браслету вот так и про себя говорит «не люблю, не люблю».